Внешность одной из пещерных жительниц художники-палеоантропологи восстановили в виде бюста на пьедестале. Прямо из доисторического мрака в лицо Хелен, находившееся на одном уровне с ее глазами, ухмылялась женщина с кожей чайного цвета, покрытой глубокими морщинами. Во времена Хелен такое лицо было бы у женщины 80 лет, если бы она всю жизнь проработала на открытом воздухе без солнцезащитного крема. На длинной голове росли клочья белых волос, в мутно-карих глазах читался ясный суровый человеческий ум, нос картошкой заканчивался крупными черными ноздрями. Хелен вспомнился потасканный бездомный, увиденный однажды в Сохо, он заворачивался в Union Jack как император в мантию. В отличие от детей, пожилых похоронили с почетом и заботой. Умереть в престарелом возрасте, на четвертом десятке, немалое дело. Возможно, их погребли, когда еды было побольше. Ни одно животное не потревожило останков, и покойники остались в пещерах там же, куда их положили где-то между 55 тысяч и 50 тысяч годом до нашей эры. Атмосфера внутри непроходимой известняковой пещеры позволила костям сохраниться так, что при анализах разглядели даже признаки артрита и кариеса. Этих престарелых неандертальцев берегли и даже любили. Подобные признаки человечности внутри этой бойни не могли не радовать. В мелких могилах химики также обнаружили красные следы железнооксидного пигмента. Из поколения в поколение местные неандертальцы перед погребением покрывали останки особенных мертвецов краской цвета ржавчины. И каждый из покойников отправлялся в вечность с тяжелым черным топориком, лежавшим прямо под костлявой рукой. Все время вижу лица, красные лица. Каждый раз, стоит заснуть, они то выплывают из темноты, то исчезают. И дым, красный свет на стенах, и ветер, постоянно ветер. Но там, в этом черном месте, не только они, не только красные люди. Там что-то намного больше их, с темным лицом. И такие белые твари, будто большие крысы. Их водят на задних лапах, как собачек в цирке, но они больше медведя, как будто черти снятся. А хуже всего, крики малышей, младенцев, детей. И когда эти собаки или черти начинают скулить, а дети, кричать, я просыпаюсь. Просыпаюсь и плачу. При виде репродукции наскальной живописи на выставке Кэт еще больше почувствовала, как совпадают сны, пересказанные Мэттом Халлом, с ее собственным мнением о неизменно мрачном, диком и жестоком прошлом человечества. Для нее история была воплощением тьмы. Самые истоки человека обрели эпохальный статус благодаря своей отвратительности. Даже простые предметы одежды, висевшие в музеях за стеклом, напоминали Кэт о смерти и изуверствах. История от начала и до конца представляла собой собрание ужасов, сохраненное ради развлечения зверя-человека. Она не ощущала большой разницы между пребыванием в музее и на похоронах. Новейшие находки в знаменитых пещерах Брикбер одновременно заострили чувство собственного времени и уменьшили ощущение безопасности в нем. Стекло, за которым лежали артефакты, было настолько чистым, что у больших витрин Кэт невольно боялась провалиться внутрь. Тогда и сейчас оказались слишком, неестественно, близко. Внизу ожидали чистые уборные и стильное кафе. Мимо краснокирпичных стен музея со свистом и громом проносились автомобили, обычные люди ходили среди экспонатов в современной одежде, а шумный школьный класс, пройдя мимо Кэт, рассыпался, ученики разбежались, каждый в своем направлении. И все же, невзирая на современные экраны повсюду, присутствие первобытного, дикого духа пещеры, извлеченного на показ из недр жестокого прошлого во всей своей живой отвратительности, среди этого искусственного пространства только усиливалось. Время от времени Кэт смотрела на потолок и окна, чтобы вырваться из оцепенения, ее как будто заставляли смотреть на улики военных преступлений. Успокаивало присутствие остальных и Стива с его камерой, одна она сюда не зашла бы, будто склеп, да, заметил Стив, видя, как медленно и невесело они с ней двигаются. В кои-то веки он и Кэт думали одинаково. Первый этаж галереи копировал самую крупную пещеру в подземной сети Брикбера, так называемую Большую палату. Стены и потолок между инсталляциями, выкрашенные в пещерные охру и уголь, образовали темное, кроваво-красное помещение, похожее на женское чрево. Тени давили, усиливая ощущение закрытого каменного пространства. Щель, из которой Мэтт Халл несколько лет назад забрал несколько сувениров, оказалась лишь окошком заднего вида, выходившим в большую подземную нору, состоявшую из нескольких отдельных пещер. Во всех них на протяжении десятков тысяч лет с перерывами обитали различные подвиды человека. Это было очень важно, одной только своей культурной значимостью изделия этих древних племен, теперь выставленные для публики, опровергали многое из того, что наука знала о первобытных людях. Вся информация о первых колонизаторах Британии теперь пересматривалась от начала и до конца. Репортаж об этом хотел бы написать каждый фрилансер Элис, а досталась такая возможность Кэт, и та пыталась убедить себя, что ей повезло. Вокруг нее по стенам бежало стадо лошадей, длинные и чувственные линии, обозначенные толстыми угольными мазками, передавали стремительность бега. Репродукции наскальной живописи привлекли ее взгляд в первую очередь. Динамики даже негромко воспроизводили крики животных и стук копыт по древней почве Девона. На красных мордах лошадей застыло выражение ужаса, причиной которого были собаки, гнавшиеся за ними. В центре изображения находилось горбатое существо с черной мордой неестественной величины. Оно возглавляло стаю охотничьих псов, и к нему же доисторический художник желал привлечь взгляд своих зрителей. Существо будто бы бежало на задних лапах или, возможно, подпрыгивало, набрасываясь на лошадь в конце стада, трудно было сказать. В глазах на сморщенной морде существа застыло безумие, злобная жажда и идиотический садизм. Эту высеченную в скале морду каждое поколение пещерных жителей снова и снова заботливо подкрашивало красной краской. Изображенный тириантроп, так назывались подобные существа, приводил археологов в замешательство. На стенах пещер нашли изображения трех таких химер, диких и странных созданий, смешавших в себе черты человека и животного. Чтобы добраться до зловещих рисунков этих тварей, потребовалось терпеливо копать и просеивать на протяжении 4 лет. Здесь, в темном помещении, где влажный воздух сотрясали голоса испуганных животных, Кэт не хотелось долго рассматривать изображение. В ее глазах твари с головами шакалов служили воплощением ужаса, таящегося в природном порядке вещей и доведенного до своей чистой, беспримесной и потому пугающей крайности. А природный порядок вещей заключался в бесконечном повторении кровопролития по всему миру. Кураторы выставки предполагали, что три человеческих силуэта с пёсьими головами – это боги или сверхъестественные существа, в которых, если верить, могли превращаться шаманы. О том, что на самом деле изображали эти рисунки, можно было только догадываться по пережиткам верований людей каменного века и австралийских аборигенов. Они думали, что способны общаться с миром духов, конспектировала Кэт. У них была своя религия, гораздо старше Библии. Тут она сбилась. Перед глазами встало постаревшее лицо Мэтта Халла и то, что он недавно рассказал. Их лица красные, всегда красные, они несут страх. Морщины, шрамы, грязь, жуткие раскрашенные лица. Они бьют камни на палках друг о друга, говорят или поют что-то. Такой ветер, что все звучит странно и громко. Ветер всегда с ними в темноте, он выходит из земли, а с ним – собаки, черти. Все время их слышу, чертей, как они выходят. Кэт снова сосредоточилась на конспекте и указаниях Стиву. Ей нужно было, чтобы он сфотографировал таблички с информацией. Стив не заметил ни задумчивости Кэт, ни неудобства, которое она испытывала, он видел только то, что находилось перед объективом. Страшный малый, прошептал Стив, когда они добрались до трехмерной модели головы старейшины. «Похож на Шрека, по-моему. Как думаешь?» Сморщенное лицо показалось Кэт очень непривлекательным. В темных деснах не хватало коричневых зубов. С лица, напудренного до цвета паприки и окруженного взъерошенными белыми волосами, пялились красные глаза. На коже, пребывавшей в гораздо худшем состоянии, чем у неандерталки на втором этаже, будто остались капли засохшей крови. И черты лица у старейшины были более широкими и плоскими. Красные люди. Несвязный рассказ Мэтта оказался предсказанием. Возможно, угрозы от местных преступников, решивших, что Мэтт Халл с высоты своего полета стал свидетелем наркотрафика, просто ухудшили жуткие фантазии несчастного. Быть может, испуг смешался с впечатлением от артефактов. Мэтт жил рядом с раскопками, а из-за масштаба и стоимости в операции с самого начала участвовали волонтеры из местных, помогавшие осторожно снимать тонны земли с содержимого пещеры. Эти волонтеры, конечно же, видели и наскальную живопись, и погребенных старейшин, которых, как им сказали бы, разрисовывали красным. Население Ридхилла было немногочисленным, и местные, без сомнения, сплетничали о выкопанном, а Мэтт что-то слышал. Толчок. Кэт снова вернулась к главной теме конспекта. Бывший вход в собачью палату для гиен открыли во время последних раскопок большой палаты, что дало археологам доступ на более низкий уровень. Трудно представить, но и неандертальцы, и более поздние виды человека жили в пещерах бок о бок с гиенами, делили с ними эту природную бойню во все эпохи своего обитания в ней. Эти крупные твари размером с африканского льва должны были давно вымереть. В собачьей яме наряду с костями лошадей, шерстистых носорогов, бизонов и большерогих оленей обнаружили и обгрызенные кости людей, поздних жителей пещеры, как и в случае с более старшими неандертальскими останками. Костей было много. Как показала экспертиза, многие из этих останков грызли зубы гиен в жуткой подземной тьме. Растерзав тело, кости разбивали и высасывали питательный мозг. Но не только это связывало неандертальцев и отвратительные находки, датированные 12000 г. до нашей эры. На пресс-конференции в Плимуте и на первой выставке рассказали, что люди ели друг друга так же, как их собачьи господа, своих подданных. Все три периода, что люди населяли пещеры, они словно учились у хищника высшего уровня. И я слышу ветер. В пещере, люди вокруг огня, кругом все черное и красное, по потолку ходят тени. Красные лица, морщины, белые глаза, сумасшедшие глаза, закатываются. И тут я слышу их, чертей. Они идут в темноте. Это ад? Я каждый раз спрашиваю себя, как просыпаюсь. Я вижу во сне ад. Черти всегда идут к женщине, которая сидит на корточках перед своими детьми в углу, а они, грязные, за нее хватаются. Она ищет выход. Эту женщину с детьми красные люди отдали чертям. Черти, они как тени, от них огонь гаснет, но все равно их видно. Длинные, ходят на задних ногах. Повсюду в дыму голоса чертей. Камни мокрые, красные и мокрые. Черти смеются по-человечески и рычат по-собачьи, низко, жутко. Воют, свистят, смеются вместе с ветром. Детей, они, трясут детей во рту. Это ад. Я вижу ад каждую ночь. Когда Мэтт рассказывал Кэт о своих кошмарах, она их живо представляла. Кэт они тоже снились, хотя она почти их не помнила, только размытые красно-черные пятна, бешеные движения и крики. У них с Мэттом Халлом сны были одинаковые. Дети. Детский плач. Совершенно все из того, что описывал Мэтт Халл, пережила и Кэт. Все, что она подавляла в собственном беспокойном сне после пресс-конференции в Плимуте, от рассказа Мэтта просто прояснилось, и все. Кэт захотелось воды, она стала искать, где бы сесть. Тут Стив выразил неудовольствие учителем шестого класса поблизости. Тот неутомимо разглагольствовал перед своими учениками в форменных пиджачках. Этому топором в зубы не помешало бы. «Ша, пойдем выпьем чего-нибудь. Вы в порядке?» – спросил чей-то голос поблизости. Хелен промокнула нос и глаза салфеткой, которую подавали с кофе. Ее ноги устали, она не спала ночью и скучала по дочери. Все это внесло свой вклад, но в первую очередь ее взволновала выставка, причем таким образом, какого Хелен совершенно не ожидала. Когда она достигла последнего раздела, мысли вернулись к бородатому лицу злого мужчины со шрамом на глазу, которого Хелен повстречала вчера. Страх запечатлел в ее воспоминаниях все. Как мужчина с той фермы кричит на нее, как хрупкая женщина смотрит вслед, как собака подскакивает, оскалив слюнявые клыки, а ее безумные темные глаза наливаются кровью. До сих пор, если Хелен и приходилось попадать в стычки, то только со своей строптивой шестилеткой. Линкольн и его трагическая, необъяснимая гибель. Поэтому Хелен и приехала сюда, чтобы лучше понять его и попрощаться. Ее брат покончил с собой всего через несколько недель после того, как записал те страшные звуки в карьере по соседству с местом, послужившим источником для этой же выставки. Плач ребенка, безжалостное журчание воды, испуганное животное в пространстве, лишенном света. Инстинкты и воображение Хелен искали связи, которые она не могла рационально объяснить. Кроме того, выставка открыла дорогу, столь же необъяснимо ведущую в сон этой ночи. Хелен не помнила, когда еще ее чувства были настолько же сложными. Чтобы скрыть свои чувства, она стала глотать воду из бутылки и снова обратила внимание на заговорившего с ней молодого мужчину за соседним столом. На шее у мужчины висели черно-красный ремешок с камерой и шнурок с пластиковым бейджем пресса. Напротив фотографа сидела темноволосая женщина с полным и красивым лицом, глядя на Хелен как будто с неодобрением и осторожностью, хотя, может быть, она просто очень внимательно изучала книгу и бумаги, разложенные на столе, и, выставив щит из вежливости, показывала, что занята работой и не может отвлекаться. Хелен уже видела этих двоих в большой палате и на лестнице между разными этажами выставки. Борода на худом привлекательном лице мужчины придавала ему вид благородного хипстера. Хелен решила, что вряд ли они с женщиной любовники, он был гораздо моложе нее. И все же причина холодности незнакомки могла заключаться в том, что она видела в Хелен угрозу, вторгшуюся на чужую территорию. Хелен в своей жизни вызвала ревность ни у одной из представительниц своего пола и поэтому не переносила подобных чувств. «Задело вас, да?» – спросил мужчина с доброй улыбкой. «Поэтому и мы спустились сюда, черепа детей стали последней каплей». «Ужасно!» – он вздрогнул. Некоторые мужчины умели без труда оказать дружелюбную поддержку без того, чтобы казаться при этом назойливыми. К тому же фотограф показался Хелен привлекательным, но она, не выдавая себя, кивнула в знак согласия. «У меня у самой ребенок», — добавила она, чтобы задобрить женщину на случай, если они все-таки были парой. «Тогда должно быть еще хуже», — заметил незнакомец. «Пусть все это было десятки тысяч лет назад, все равно задевает, правда?» «Согласна», — сказала Хелен и, чтобы уйти от неприятной темы, спросила пару, что они делают на выставке. «Она отвечает за слова, я, за фото», — ответил мужчина, представился Стивом и сказал что-то насчет репортажа для какого-то журнала, название оказалось незнакомым. На вопрос Хелен, местное ли это издание, последовал утвердительный ответ. «Можно мы присядем?» — спросил Стив. Хелен не возражала, но его спутница, которую представили как Кэт, бросила на затылок мужчины мрачный взгляд. Они пересели, и Хелен осторожно поделилась несколькими деталями о Вальде. Ей казалось нужным оправдать свои слезы и необходимость в чьей-то компании, которые пробудила в ней выставка. Когда Хелен показала пару фотографий Вальды, сохраненных на телефоне, дочка с лицом, испачканным вареньем, дочка в костюме феи с крылышками, дочка, заливисто хохочущая во время какой-то игры, которую Хелен не помнила, журналистка Кэт наконец-то смягчилась. Стив сказал, что любит детей, и его спутница при этих словах будто напряглась на миг. Хелен тактично перевела разговор с себя на их работу и была немедленно впечатлена Кэт, так что захотела, чтобы холодность новой знакомой развеялась и та стала к ней благосклоннее. Журналистка ни разу не похвасталась, и вообще говорила о работе только вскользь. Резюме Кэт пересказывал Стив. Из всех лондонских журналов, в которых та работала, Хелен до сих пор читала 3. Должно быть, она читала что-то, написанное Кэт в прошлом. Когда Хелен сказала об этом, журналистка слабо улыбнулась и погасила восхищение собеседницы, сказав, что ее прошлая карьера не стоит внимания. Наконец, дружелюбная вежливость этих двоих развеялась, когда Стив спросил, что привело Хелен в Девон, и она вкратце пересказала историю Линкольна. «Он был здесь, а потом пропал?» – переспросил Стив, когда она закончила, и обменялся взглядом с Кэт. Возможно, такую реакцию вызвало упоминание суицида. «За 2 недели до того, как умер. Простите, не хотел быть назойливым», — сказал Стив. «Тогда зачем спрашиваешь?» — спросила его Кэт. Строгое замечание пристыдило фотографа, но и явно привело его в раздражение. «Ничего страшного, это случилось давно», — ответила Хелен. «Хотя, что странно, думаю, я начала мириться с этим только сейчас, в том числе поэтому я и плакала. Люди по-разному переносят горе», — заметил Стив. Кэт поглядела на него, будто спрашивая, откуда он-то знает. Хелен снова, как и вчера, ощутила, словно волну, теплое присутствие Линкольна, будто он сам здесь находился. «Мой брат был довольно своеобразным. Провести целое лето в палатке, записывая подземные звуки для сайта, о котором никто не слышал, вполне в его духе». Стив заинтересовался этим, и Хелен принялась пересказывать записи брата, признавшись, что их сходство со звуковыми эффектами на выставке казалось ей зловещим. «Они с Кэт и Стивом больше никогда не увидятся, так что ничего страшного, если Хелен покажется им ненормальной. Саундтрек для выставки, наверное, записали в зоопарке. Или взяли из какой-нибудь библиотеки музыки, где есть раздел «Сафари», — предположил Стив. Однако, когда Хелен назвала место, где Линкольн разбивал палатку, фотограф пришел в трудно скрываемый восторг, причину которого Хелен не понимала. Она также боялась, что не знает, чем интересуются такие люди, как Стив и Кэт. Она задумалась о том, сколько на самом деле знал ее брат и как она сама мало понимала в том, что считалось крутым. А ведь Хелен всегда считала, будто дело обстоит наоборот. Когда Хелен рассказывала о себе, Кэт только хмурилась. В ней чувствовались недовольство и грусть. Кэт показалась Хелен человеком богемным, но не придающим значения своей внешности, будто она, не задумываясь, одевалась в первое, что попалось под руку. Учитывая, что Кэт явно могла себе позволить неплохой гардероб, Хелен это казалось странным. Обнаружив, что журналистка и Стив в отношениях друг с другом. Хелен вынуждена была подавить и удивление, и некоторое разочарование. Кэт не сразу справилась с раздражением при виде того, как Стив ухаживает за матерью-одиночкой в кафе при музее, а он определенно с ней флиртовал. Кэт не могла не думать, как часто он флиртовал, или что похуже с другими. Знакомые мысли. Она очень долго была довольна, что не влюблена в Стива. Они ничего друг от друга не ожидали, и это устраивало Кэт. Однако недавно осознала, что все-таки влюбилась. Стива постоянно не было дома. Кэт видела его самые большие 2 раза в неделю, и ее это устраивало больше, чем его. Она за ним не следила, и, вероятно, он этим пользовался. С какой уверенностью, как легко он нашел в кафе деву в беде, да еще и такую сексуальную, и пришел на помощь. Видимо, практиковался. Хелен была выше и стройнее, чем Кэт. Ее короткая стрижка, придающая правильным и сильным чертам лица мальчишеский вид, больше подошла бы для Парижа, чем для Уолсала. Стива всегда привлекали ноги Кэт, но у этой женщины они оказались длиннее, сильнее и стройнее. Облегающие джинсы скинни, подчеркивавшие крепкие мышцы икры бедер, сидели как вторая кожа. Хелен наверняка часто тренировалась, мускулистая, спортивная и в то же время женственная, хотя со временем могла бы стать жилистой. Хелен казалась печальной, но это лишь увеличивало ее ненамеренную сексуальность. Мать-одиночка со славной дочерью, а Стиву хотелось завести детей. Кэт, склонная к паранойе, легко представила себе Стива с этой женщиной, у которой уже была готовая семья. Стив веселый как мальчишка, 6-летка будет ему рада. Кэт затошнила, и она прекратила наказывать себя фантазиями. Окраины ее памяти снова заволокло чем-то темным, не туча, а холодная пелена. Грэм и то, как ужасно он ее отверг. Они прожили в Лондоне 12 лет и разошлись 8 лет назад, однако Кэт имела склонность ворошить прошлое, если теряла над собой контроль. Разлука с единственным мужчиной, которого она по-настоящему любила, оказалась невыносимо мучительной. Грэм бросил Кэт, чтобы завести семью с другой, точнее, начал заводить семью на стороне, в квартире на западе Лондона, когда они с Кэт еще были вместе. Какое монументальное предательство. Джейн была их общей подругой. Грэм сделал ей ребенка во время их 5-месячного романа. Кэт это пропустила, занимаясь распадающейся карьерой и войной со стажеркой Кларабелл. Когда Джейн забеременела, угрюмое недовольство Грэма превратилось в решительный отказ от всего, что у них было с Кэт. Он покончил с ней и был очень рад. У Кэт в ушах до сих пор стояла фраза, разбившая ее окончательно. «Я так больше не могу». Она застыла в их с Грэмом квартире на Уистборн-Гроув, одновременно раздутая и невесомая от пережитой травмы, а льняная занавеска скользила по лицу, как плащаница. В тот миг Атлант сбросил с плеч весь мир прямо ей на лицо. До того Грэм сделал Кэт бесплодной. Она не знала, что заразилась от него хламидиозом в начале их отношений, а когда это выяснилось и оба стали лечиться, для Кэт оказалось слишком поздно. Но не для Грэма. Сидя в кафе, Кэт пришлось на пару секунд закрыть глаза, чтобы челюсть не дрожала. Потом она собрала себя по кусочкам и вернулась в настоящее. Нельзя сердиться на Хелен. Господи, она же потеряла брата. К тому же суицид. Кэт представила себе долгое падение с моста в холодную воду и передернулась. Она знала, что такое несчастье и отчаяние, но не знала ничего подобного. Хелен приехала сюда, чтобы исцелиться. Кэт не стала говорить ей, что настоящего исцеления не бывает. Со временем прошлое заметает песок, память успокаивается и заполняется новым, но повреждения жесткого диска остаются навсегда. «Кэт, ты слышала?» – спросил Стив. Ее брат покончил, это произошло не здесь, в Бристоле. Но, насколько всем известно, в последний раз он был тут. Стив подчеркнул последнее слово тычком указательного пальца в стол. «Пара в Корнуолле, пешеход, а, простите, не понимаю вас», — нахмурилась Хелен. «А», — повернулся к ней Стив, — «мы тут просто расследуем». «Нет», — Кэт быстро прервала конспирологические теории Стива, которым он снова давал волю, как утром. Тогда Кэт позволила возобновить дискуссию о Мэтте Халли и к тому же нарушила данный себе обет молчания, поделившись найденным онлайн со Стивом. Впрочем, он сам бы очень скоро до всего докопался и тогда бы рассердился, что Кэт скрывает от него находки. Она также сказала Стиву, что ей нужно больше информации, и она собирается еще кое-что разузнать, прежде чем сообщать своему контакту в полиции. И теперь Кэт под столом постучала костяшками по бедру Стива. Тот повернулся к ней. «Но мы бы с удовольствием послушали записи». «Да, Кэт, это записи Хелен, и они важны для нее. Нет проблем, ответила Хелен, переводя с Кэт на Стива взгляд встревоженных синих глаз с длинными бархатными, черными как смола ресницами. Какие красивые. Линкольн хотел, чтобы их слушали, продолжала она. Он мечтал составить альбом таких звуков, но не получилось. Хелен промокнула тяжелую влажную каплю, подобравшуюся к краю глаза. Сердце Кэт треснуло, а все внутри сжалось от ненависти к себе за то, что в этой убитой горем женщине она видит соперницу. Сморгнув слезы, Хелен прочистила горло и заметила. Но они очень странные, не представляю, кто издает эти звуки. Впрочем, из них бы саундтрек получился лучше, чем из того, что играют тут. Линкольн все это записывал под землей. Кстати, кое-что, рядом с пещерами. Отлично, Стив хлопнул в ладоши. А потом поедим. Стив, нет, нет и все. Чего ради? Я хочу сделать то, что должна делать ты. Ты же сказала, что собираешься продолжать расследование, можно продолжать его и так. Просто послушай, хорошая история получится. Да, твоя история, но я ведь могу помочь. Стив разгладил руками карту Ordnance Survey, принесенную им в дом Кэт и разложенную на полу гостиной огромной бумажной простыней. Углы карты он прижал подержанными CD Witchfinder принтице, заказанными по почте. Кэт, просто, черт возьми, соедини точки, утомленно добавил Стив, завершая спор. Тот парапланерист, Мэтт, не врал. Его действительно предупредили, чтобы не летал. На одной из этих ферм выращивают траву, и еще как, поэтому на кого-то напали. Стив, Мэтт может страдать от паранойи и мании. Он тяжело расстался с женой, и пресса давно от него отвернулась, оставив без внимания, хотя, когда он нашел пещеру, Мэтта объявили местным героем. Не думаю, что он хорошо перенес свою короткую минуту славы, а теперь она еще и закончилась. Коп из Брикбера, твой знакомый, тоже сказал, что случаи, когда брали фермы с наркотой, были давным-давно, и с тех пор, ничего, все это давно закончилось. А потом вечеринка у этого чувака вышла из-под контроля, Стив указал на колонки айпода, из которых лилась негромкая «Красный народ поет» со скачанного сольника Тони Уиллоуза. В 70-х, 100 лет назад, воздух гостиной колебала потрясающе зловещая песня, даже веселые отрывки мелодии омрачали невеселые стихи. Голос этот Кэт помнила с тех пор, когда Грэм еще слушал альбомы Witchfinder. В соло он звучал тоньше, но сохранил мелодичность. Голос для мужчины был слишком высоким, почти женственным, и дрожал от тоски, который Кэт не помнила с прошлых песен. Не считая необычных духовых, сопровождавших акустические гитары, песня представляла собой совершенно обыкновенный фолк, напоминавший о прошлом и средневековых балладах. Но одна женщина даже умерла на его ферме. Стив, люди все время умирают от передоза, и в пригородах, и в больших городах. Что бы ни говорили брошюры для туристов и макулатура, которую мы издаем, наркотики – обычное дело. Ты ворошишь незначительный старый скандал. Возможно, то, что происходило на ферме Уиллоуза, не вечеринки. Скорее, торжества, ритуалы. Неофициальные, тайные, секретные, по знакомству, по приглашению. Влезешь, с тобой разберутся. Так мне говорили. Один старик в пабе, Мак, сказал, что, как ни странно, Уиллоуз на них даже не присутствовал. Когда вечеринки были на пике, он сидел в тюрьме. Их проводили каждый год в определенное время, и длились они долго. Некоторые случались регулярно, что-то с фазами луны или вроде того. Или вроде того, Мак говорил, Мак, о господи Стив. Одна из вечеринок пошла не так, и Уиллоуз попался, все. Он не хочет внимания публики, он отошел от дела и спрятался, выгорел в 70-е, немного сошел с ума, как Сид Барретт, насколько я читала. Думаю, он давно уже по горло сыт наркотиками и всем, что с ними связано. Я спрашивала Шейлу про него вчера, она говорит, его раз за разом пытались вовлечь в Дилмутский фестиваль фолка и другой большой фестиваль в Сидмуте, но он всегда извинялся и отказывался. Уиллоуз перестал гастролировать еще в 70-е. Теперь он, просто старый хиппи, разводит овец. Его не видели на публике уже много лет, и, пока новые фолк-группы не возродили репертуар Уиллоуза, его музыка существовала только благодаря паре старых говнарей. Только поэтому о нем в наши дни вообще говорят. Стив закатил глаза. Брат Хелен был там, у Редстоун Кросс. И записывал он в самой глубине карьеров, где добывали краску для старых фабрик в Редстоун. Некоторые карьеры на землях Уиллоуза. А брат Хелен записал то, что мы слышали за две недели до смерти, у Редстоун-Кросс, в гребаном карьере, Кэт, очнись, а те двое, что собирались, как они сами сказали, разбить там палатку, почему они с собой покончили, они вообще с собой покончили, и пешеход, которого так и не нашли, да, люди теряются, иногда перелезают не через те заборы, но кто знает, что он там увидел. Мэтту ведь угрожали и что-то еще с ним делали просто за полеты. Стив, сбавь обороты, пожалуйста. Мы ничего не знаем о брате Хелен, кроме того, что он употреблял наркотики, но она и сама это сказала. Странный образ жизни, бла-бла-бла. Факторов, приведших к суициду, может быть сколько угодно. И, кстати, он сделал это у Бристоля, Стив, а не Брикбера. А те туристы договорились о двойном суициде в Корнуолле, не здесь. Не нужно искать связи там, где их нет. К тому же мы не знаем, что происходило в их головах. Ты же совсем не знаешь, что происходит в моей. Стив молча смотрел на карту. Он внезапно показался очень юным, маленьким мальчиком, отчаянно жаждавшим приключений, но потерпевшим крах. А как насчет Гаглиярдх? А, снова заговорил он, уже не так уверенно. Это что такое? Он показал Хелен спутниковые фото Редстоун-Кросс и фермы Тони Уиллауза с Гагли-Земли. Несколько домов с темными крышами, рассыпанных вдоль дороги, вокруг со всех сторон, девственный лес, за ним, километры лугов, рощицы и крутые долины, рассеченные потоками воды, стекающие с холмов. Долины отделяли территорию Уиллауза от двух соседних ферм, весьма далеких. Дальше по частной дороге, на которую Хелен, по ее словам, сама того не зная, вторглась, стояло еще одно здание размером побольше и с крышей поновее. Что по-настоящему удивило Кэт, так это размеры территории, которой Уиллаус владел. Должно быть, продал много записей и разумно вложил деньги, а может, удачно приобрел землю во времена экономического спада, 70-м с кризисом не повезло. Может, разбогател на разведении овец, хотя про местных фермеров такого слышать Кэт не доводилось. С другой стороны, что они со Стивом знали про фермерское дело? Ничего. К западу от построек лежал огромный кусок плоской земли, по всему периметру которого густо росли деревья. Именно этот участок так привлек внимание Стива. Траву между деревьями разрезала какая-то полоска земли побледнее, похожая на очень большое поле для крикета. «Взлетная полоса», — уверенно объявил Стив, постукивая по ней пальцем. «Зачем фолк-певцу на пенсии, разводящему странного вида овец, взлетная полоса? Подумай». Только когда он сказал, что это взлетная полоса, Кэт заметила, что и правда похоже. Но с таким же успехом она могла оказаться полем со злаками, откуда им знать. Стив, прямо посреди всех этих фермерских угодий стоит дом земельного фонда, Редека Хаус, государственная организация, всего в 5 километрах от той фермы. Никто и не подумает базировать наркотрафик рядом с этими зданиями, богатые пенсионеры все лето гуляют туда и оттуда, любуясь на творение садовников-лауреатов. И даже не начиная пропрятать на видном месте, с таким же успехом можно сказать, что во всем виноваты НЛО. А вдруг полоса нужна инопланетянам, чтобы извлекать ДНК из овец Тони? Я просто хочу сказать, Стив сделал большой глоток из пивной бутылки, что можно немного поразнюхать, прогуляться пешком и посмотреть, что получится. Территория не вся частная, земельный фонд провел тропы для пешеходов, кое-где можно гулять, имеешь право. Прибрежная тропа тоже открыта, и еще одну старую зеленую дорогу расширили для раскопок. Вполне доступная территория. Мы не будем никуда вторгаться, просто посмотрим. Место большое, Стив, 20 километров в ширину. У тебя, может, есть время на прогулки, а у меня нет. Мне надо зарабатывать, то есть писать то, за что платят деньги, соответственно указаниям редактора. Пространство между пещерой и Редстоун-Кросс можно обойти в 2 счета, меньше 5 километров по прямой. И что случилось с Хелен, когда она туда зашла? На нее спустили собак. И она сама сказала, что ее брат, скорее всего, забрался на чужую собственность. Карьер, или то, что от него осталось, находится на частной земле, и по всей территории разбросаны печи и другие карьеры. Если их не сохраняли, они заросли. Видно только пару кирпичей и большие борозды в земле. Я как-то делал репортаж про сезон промышленной революции в Южном Дивоне с центром в Торбе и знаю, можно пройти прямо рядом со старым карьером и не заметить. Они не затоплены, это просто заросшие земляные валы. Ни за что ты не найдешь, где именно в тех местах брат Хелен прятал свой микрофон. Как ты тогда объяснишь звуки на дисках? Черт, они жуткие. Да, бестелесные, Призрачные звуки, заполнявшие крошечный автомобиль Хелен, иногда бывали слабыми и загадочными, но иногда незнакомыми и очень пугающими. Кэт не представляла себе, зачем Хелен или ее брату понадобилось их подделывать, тем более что за 6 лет Хелен больше эти диски никому не показывала. «Я не могу их объяснить, Стив, но объяснение обязательно есть. Какие-нибудь дикие животные, маленькие существа могут производить очень сильные звуки, особенно в закрытом пространстве. Земля, знаешь ли, тоже двигается, никогда не стоит на месте. Ветер может звучать очень по-разному, даже как подземные голоса. И вода тоже. Это очень натянуто. Все равно не так, как твои объяснения. Ты только что говорил о гигантском наркокартеле со своей взлетной полосой, а теперь перешел к странным подземным звукам. Наркотики и паранормальные явления, все это не в моем стиле». Стив сделал очередной глоток пива и вернулся к карте. «Может, не знаю, странно. Теперь можно я выключу», указала Кэт на iPad. «Нет, мне нравится». Стив не остался на ночь, как ожидала Кэт. Он снова обиделся и удалился, забрав с собой карту и музыку. Ей не хотелось гасить его энтузиазм, но у него новые идеи рождались каждый месяц, и в подобном творческом настроении он ее утомлял. Такая уж у него была душа, неразборчивая, переменчивая, беспокойная, одновременно ленивая и брызжущая хаотичной энергией. Но с парапланеристом Мэттом Халлом определенно случилось нечто страшное, в это Кэт верила, хотя совершенно не собиралась наведываться в гости к виновникам. Дилеры, выращивающие каннабис, не ее дело. Однако мысли о паре туристов, пешеходе, странных звуках и постоянных слухах о красных людях поблизости не давали ей покоя, а больше всего тревожило вчерашнее случайное совпадение. Тогда Кэт побеседовала с членами команды археологов, недавно принимавшей участие в раскопках пещеры. Этой информацией Кэт решила не делиться со Стивом.